Глава 29. 2 года назад. День не задался с самого начала. Хоть я и была готова к неудачам, но не представляла, что они окажутся столь ранящими и убивающими изнутри. Когда проснулась и потянулась на кровати, ощутила приятную ломку в теле, которая тут же ударила прямо в сердце. Когда позавтракала и ближе к обеду принялась готовиться к празднику, пришло короткое сообщение. «Шон, прощай, жаль, что не вышла проводить». Зачем об этом писать, если прекрасно понимал причины моего отсутствия? Жаль, Шон, что ты не осознаешь, насколько мне больно даже вспоминать о прошлой ночи. О нашей последней ночи, о которой напоминает эта грёбаная сладкая нега, приправленная горечью твоего отъезда. Следующий удар ожидал на кладбище, когда я обнаружила, что вчерашние цветы на могиле родителей кто-то стащил. Но это ерунда. Настоящий удар получила ближе к вечеру, когда должна была собраться вся наша семья за круглым столом и есть мамину фирменную индейку, только нашей семьи нет. Она разрушилась ровно год назад, когда нам сообщили о смерти родителей. Адам в последнее время где-то пропадал, а я чувствовала себя одиноко в огромном доме. Это чувство исчезало в компании Шона или Эндрю, но ненадолго. Стоило переступить порог дома, как все напоминало о трагедии. «Куда ты?» – спрашиваю брата, когда он спускается на первый этаж, на ходу натягивая небрежными движениями шапку. «Как куда? Гулять. У ребят туса сегодня». «Сегодня первый год со дня кончины родителей. Ты обещал, что...» «Слушай». Адам поднимает ладонь вверх, заставляя меня замолчать. «Я не хочу весь вечер ныть, как девчонка. И так тяжело, а ты еще больше нагнетаешь. Давай без этого, ладно?» «Но я ужин готовлю по маминому рецепту». «Я не хочу, ясно?» Раздраженно цедит брат. «Меня ребята ждут». И хлопает дверью у меня перед носом. В последнее время он часто злится, заводится с полоборота. Но эта выходка заставляет меня рассвирепеть и окончательно осознать, что я осталась абсолютно одна. Снежинки кружат вокруг нашего района. За окном дует сильный ветер. Даже когда выхожу в гараж, чтобы достать мамину фирменную приправу в банке, чувствую сквозняк, проникающий под теплый свитер. Но это ерунда, физика. Воспоминания убивают сильнее, чем реальность. Представьте, год назад я стояла на этом самом месте, кружилась в папиных объятиях и тонула в маминой заботе. Они вряд ли о чем-то подозревали, когда уехали в магазин. На пол капает одна слезинка, вторая, третья. Как же мне не хватает вас. Как не хватает. Несмотря на это, пытаюсь приготовить индейку, как учила мама. Раз Адам не желает присоединиться, то Эндрю наверняка сможет, если не останется с родителями. Только вот дозвониться до него не могу. Телефон молчит, в соцсетях не онлайн. Черт, так и знала, что день полное дерьмо. Даже эта дурацкая индейка не удается. Выскальзывает из рук, а ноги с крыльями не завязываются. «Фак, что за хрень?» Не в состоянии больше бороться с курятиной, метаю нож в стену. Однако лезвие не застревает, как в фильмах, а падает на пол рядом с баночкой успокоительного и открытыми бинтами. Вчера достала, чтобы уснуть после прощальной ночи, но не очень помогло. А бинтами хотела рану на пальце замотать. Хлеб неудачно порезала. Пластыря не оказалось, да и бинт потом пришлось снять, когда готовила индейку. Почему именно сегодня судьба решила завалить меня по полной программе? Почему не вчера, не завтра, не послезавтра? Почему неудачи навалились все сразу, а не постепенно? За что мне все это? За что? Внезапно раздается стук в дверь. Даже вздрагиваю от неожиданности. Неужели Эндрю увидел мое сообщение? Только на пороге оказался не он, а привидение из прошлого. Высокий мужчина в шляпе, закутанный в приталенное черное пальто. На плечах оседают блестящие снежинки, контрастирующие с цветом верхней одежды. Высокая фигура не шевелится. Руки в кожаных перчатках сложены в замок перед туловищем. Не спешит поздороваться, сделать шаг навстречу или проявить эмоции на каменном лице. Вместо этого внимательно разглядывает мои заплаканные глаза и покрасневший нос. Да, видок у меня так себе. Добрый вечер. Первое нарушаю тишину. Добрый, Долорес. Можно? Конечно. Отхожу в сторону и пропускаю мужчину вперед. Он аккуратно ступает в дом, оглядывается по сторонам своими темными глазами, будто чует исходящую из каждого угла опасность. Я стою позади, не представляя, зачем он пришел сюда спустя год. «Это что?» – спрашивает строгим голосом, как... Как папа, когда я совершала какой-то проступок в детстве. Мужчина хмурит черные брови и внимательно смотрит на пол кухни. На то самое место, где валяются нож, вчерашние таблетки, да еще и бинты рядом разбросанные. Упс. Не сразу догадываюсь, как это выглядит со стороны. Только после того, как строгий взор окидывает меня с головы до ног, останавливаясь на руках, а затем на глазах. Это не то, что вы думаете. Тут же с моих уст слетают оправдания. Только зачем? Кто он такой, чтобы я сейчас объясняла абсурдность ситуации? Я так и понял. Скептически оглядывает беспорядок на кухне. Готовишься к Рождеству? Да, наверное. А где Адам? Боль внезапно сковывает грудь от понимания, что этот сочельник я проведу абсолютно одна. Ушел к друзьям. И тебе это не нравится, так? Попал в яблочко, будто мысли только что прочитал. Или на моем лице все написано, как в книге. Наверное. Жму плечами. Вы к нему пришли? Почти. Хотел проведать вас перед отъездом. С чего это? Он не посещал нас со смерти родителей. Даже на похоронах не присутствовал. С чего такие почести? Зачем? Ощущаю, как внутри разливается злость. Окутывает каждую клеточку от одного только чувства, которое испытывает к нашей семье этот человек. Жалость. А я не люблю, когда ее проявляют без всякой на то нужды. Для показухи. Убедиться, что с вами все... Слушайте. Перебиваю его слишком резко и грубо. Мы целый год справлялись без вашей помощи, так что ваше присутствие излишнее. Уверена. Он стягивает кожаные перчатки с рук, кидает их на столешницу около недоделанной индейки и... наступает на меня. Бежать некуда. Поясницей упираюсь в столешницу, а мужчина шагает вперед, сокращая расстояние между нами. Черт, он же совсем незнакомый человек. Чужой. Вдруг задушит меня и закопает труп в лесу. Тогда зачем перчатки снял? Отпечатки же останутся. Жмурюсь, делаю вид, что происходит все не со мной, не сейчас, в параллельной реальности. И кто-то наверху слышит меня. Шаги прекращаются. Аккуратно открываю глаза, смотрю на высокого взрослого мужчину. Почти папин ровесник, если судить по внешности. Может, лет на 5-7 моложе. Черты лица аристократические, но не лишены остроты. Скулы хорошо видны. Губы чуть полноватые, но сейчас они сомкнуты в тонкую линию. И глаза. Говорят, они зеркало души, и эта самая душа изучает меня карим взглядом. Непроницаемым. Потому что вижу этого мужчину второй раз в жизни. Туда пока что нет доступа. Красивый. От него так и веет поистине мужской аурой, заставляющей задержать дыхание и не вбирать больше в себя аромат древесных ноток, смешанных с едва уловимым запахом мяты. И почему я вообще замечаю это в незнакомом человеке? Моя помощь потребуется. Он обходит островок по центру, поднимает нож и принимается разделывать индейку. Только зачем? Мама целую запекала. Да и смысла нет, сочельник все равно канул в лету. Но в какой-то момент, глядя на мужчину у тумбы, осознаю одну важную вещь. Да, праздник испорчен. Но именно сейчас незнакомый человек буквально вселяет в меня надежду. Надежду на что-то светлое. На какой-то положительный исход сложного дня. На то, что не все потеряно, и я не проведу этот вечер одна, сидя у окна и наблюдая за ненастной погодой. Эта мысль заставляет слегка улыбнуться. «Как учеба в университете?» спрашивает он, когда мы общими усилиями закладываем индейку в духовку. И этот вопрос застает меня врасплох. «Откуда вы?» «Вы оба учились в выпускном классе, когда я пришел к вам. Логично, что сейчас вас не в школе обучают». «Ну да», произношу в итоге и отвечаю на первый вопрос. «Хорошо, мне лично нравится. Хорошие курсы, предметы, даже стипендию платят. А Адам...» Замолкаю, потому что брат стал реже посещать занятия, а я все время придумывала за него отмазки. Экзамены кое-как закрыл не без нашей с Эндрю помощи. «Однажды я говорил эти слова твоему брату на опознание, теперь скажу и тебе. Что бы ни случилось, я всегда буду рядом». «Тебе нечего бояться. Я не причиню вреда ни тебе, ни брату». Эти слова эхом отдаются в голове. Произносятся раз за разом. «Я не причиню вреда». «Только это ты и сделал, Себастьян Грант. Навредил самым гнусным способом». Внезапно кухня и серьезное лицо мужчины растворяются, а в голову выстреливает громкое пиканье. Оно ускоряется, как только я открываю глаза и тут же зажмуриваю от яркого света белоснежной палаты. Не сразу открываю их, не сразу привыкаю к свету. И к тьме, поглотившей с первых секунд пробуждения.